Мы начинаем очередной урок ТЭС 90. Страница КУФ ЛАМЕТ ТЭТ 139. ОРП НИМИ 8 срочка. Мы продолжаем ссылку буквы АЛЕФ. Ота Алев на предыдущей странице, где он говорит нам про Адама Кадмону, что он как кетер для 10 сферот, что в каждом мире, и так далее. Восьмая строчка. У вас это вин, ашер гей ауламот, Ани краим двоеточие. Адам кадмон. Ацилут. Брия. Ецира. Асия. Шем клали клалим. Коль девять амициют. Шебе шемега цимцум улемата. Гем нехшавим гамкен. Леэсер сферот акололот коля мециют. Веген нивханот альпи аркей 10 строчка шиюр кома шибхина нет шебегей пхинот масах. Очень-очень важная вещь он дает. Смотри, все, что учит в мире, все это частности. Каждый какой-то предмет, какую-то картину смотрит с какой-то позиции, с какого-то угла зрения. А он нам дает то, что мы в Кабале учим и учим картину. Нам не надо даже выходить на улицу. Нам не надо смотреть в осциллограф. Это все в 10 этих сферотах или 10 5 миров можно все узреть, самые глубинные вещи мироздания. Без всякого исследования. Исследование только проводишь на себе и те же самые через Кабалу, через эти познания, постижения и ощущения духовного. Смотри, что он говорит. 8. У вас это вина, и из этого в этом ты поймешь. А шергея уламот, что 5 миров, а не краим, которые называются, двоеточие, Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия. Шагем кололим, колем и циют, что они включают в себя всю реальность. 9. Шемега цимцуму лемата, что от цимцума и ниже. Гем ним шахим, гам кен, они притягиваются также ле, извини, не хорошо, гем нехшавим, они считаются также ле эсер сферот, 10 сферотами, а колот колем и циют, которые включают весь, всю реальность. Веген нивханот альпи аркей шиур кома, и они считаются в соответствии с мерой уровнями, мерой уровня ше багей пхинота масах, что в 5 стадиях масаха. То есть вот это их определяет уровень масаха, уровень меры, мера уровня, лучше сказать, которая определяется масахом. И вот этим определяются также и эти 5 миров. 10. После точки. Кипхина далет. Шалега гая цимцум алеф. Везивуг дегака а гаришон. Гиней аэсер сферот. 11 гаришонот. Аэйлу. Ген никраот. Эсер сферот. О далет бхинот. Де адам кадмон. Вишюр коматан гу. Ад комат кетер де ор яшар. 12. Каналь. Улефихах никра адам кадмон. Олам акетер. Точка. 10. Кипхина далет, ибо четвертая стадия. Шалегая цимцум алеф, на которую был цимцум алеф. Первое ограничение. Везивуг дака аришон, и первый ударный зивуг. Гиней, так вот, га эсер сферот аришонон эйлу. Эти первые 10 сферот. 11. Ген на некроот, они называются эсер сферот, 10 сферот. О, или далет пхенот де Адам Кадмон, 4 стадии Адама Кадмона. Вишиур коматангу, а и мера их уровней. Ад комата кетер де ор яшар, до уровня кетера света ор яшар. То есть ор хозер, он поднимается до уровня кетера ор яшар. 12. Каналь. Вот этим определяется вот этот мир, что ор хозер поднимается до кетера ор яшар. Улавихах, а и поэтому, некра Адам Кадмон называется Олам Гакетер, мир Кетера. 13. Каждое слово у него это просто как бальзам, а все определяющее, все, только надо знать, чем ощущать это. Все должно... Когда ты это слушаешь, когда ты это следишь глазами, все должно быть работать у тебя. Все, все, ничего не оставить себе. Называется, все отдай. И тогда все получишь. Это весь секрет. И парадокс духовного. 13. Вейней ахарши нишламу. Далет абхинот де Адам Кадмон. Низдакек амасах де бхинат далет. Ад бхина гимель ве ор эйн суф шейну посек. Хозер 14 умит пашет. Бадалет пхинот де ор яшар, аль масах де пхина гимель зе. Базивуг де хакаа. Вихан шиур коматан, рак ад хохма каналь. Веген 15 аникраот эйн суф. Сори, эсер сферот. О, далет пхенот де улам ацилут. Точка. Прежде чем мы дальше пойдем, я хочу просто напомнить очень-очень важную вещь. Что, как мы знаем, свет находится в абсолютном покое. Он никуда не уходит, не приходит, не опускается, не поднимается. И это надо всегда знать это. А все, что мы говорим, в Кабале мы говорим, распространение света – это все со стороны только творения, что творение получает желание к тому, чтобы притянуть свет. Означает, что оно, оно раскрывает себя, имеет вот это желание к получению света, и желание является именно и с масахом является силой, которая притягивает этот свет. То есть это все со стороны творения. Силой творения. А сила творения, она определяется масахом. И вот этим только притягивается свет. То есть свет нигде не уходит, всегда находится везде. Находится и пхина далет, которая не получает как бы сама света. В ней есть свет. Свет совершенно не обращает эйнсов со всеми его деяниями. Он совершенно не обращает никакого внимания на пхина далет, на четвертую стадию. Только сама пхина далет, она делает, установила над собой, устанавливает над собой масах, чтобы не проникнуть в четвертую стадию. Его уже было раз. Это было прототипом, было цинцум, ограничение четвертой стадии. Самое первое, это было в самом свет Эйнсов. Ибо там четвертая стадия, она и была Малхут Эйнсов, мира Эйнсов. Там не было никакой не было различия свойств между светом и желанием получить, как бы, которое там было. Оно было только, когда было все свет, и то, и другое. Один свет. Но когда уже был цемцум в этом полом простом пространстве, свет вышел оттуда, из четвертой стадии Эйнсофа, в этом полом пространстве. И он вышел не только из четвертой стадии, а в духовном ничего не бывает частично. А и покинул также и остальные три стадии, и вышел из этого место, где будет все творение. И тогда, когда вышел этот свет, тогда проявились вот эти четыре стадии в нем. И уже затем входит уже свет как кав. И он уже, на него уже делает малхут, ставит уже масах, чтобы не проникнул кав в пхина далет. Значит ли это, что пхина далет, что кав не проходит в пхину далет? Конечно же, он проходит. Он сразу прошел в нее. Потому что поэтому мы называем, что кав прошел до точки этого мира. Но она ставит на него масах на... То есть она притягивает силой четвертой стадии. Очень важно. Она притягивает силой четвертой стадии. Но сама ставит на эту четвертую стадию, она ставит масах. Таким образом, что тот свет, смотри, очень внимательно, тот свет Орхозер, который поднимает Малхут, это во всех случаях так, это тот свет, то есть который не проник, смотри внимательно, тот свет, который не проникает в четвертую стадию из-за Масаха. Вот этот свет и есть Орхозер. И этот свет одевает три высшие стадии. Первые стадии этой ступени. Это очень важные вещи. 13. Вегиней. И вот. Ахарш нишламу далет абхинот деак. После того, когда завершились, то есть получили совершенность, четыре стадии Адама Кадмона. Низдакека масах депхина далет адепхина гимель. Утоньшился масах четвертой стадии. До третьей стадии мы знаем, что свет выходит, вышел один свет, вышел свет кетер, и уже не возвратился, остался уже под источником света. То есть связался под источником света, стал. Вышел из П. Веор эйнсов шейно посек, а свет эйнсов, который не останавливается, не прекращается. То есть он не знает, что такое, для него не существует всех этих преград, которые делает для себя творение. Он продолжает поступать к творению. Хозер 14. Умит пашет бадал это пхеноды ор яшар. Он возвращается. Умит пашет и распространяется. Бадал это пхенод 14 в 4 стадии. Де ор яшар. В 4 стадии прямого света. Альмасах де пхена гимельзе на этом Масахе третьей стадии. Базивук дака в ударном зивуке. Он продолжает теперь, он уже поступает теперь к масаху третьей стадии. Ибо уже сила четвертой стадии, она уже себя как бы уже себя проявила и не может уже еще раз быть. Возобновиться, так же, как и принцип фонтана. Так? Сначала крепкий идет свет, да? Поток фонтана. Первый раз, когда он поступает, или в какую-то полость, или в какое-то место. И он отражается, правильно? Он доходит с силой в потока, доходит до твердого места, дно, куда он доходит. И он от этого отталкивается, от этого дна. И опять затем поступает, конечно, уже второй раз, уже меньше сила. С меньшим напором, как бы. Этой струи. Выхан. 14. После второй скобки выхан и здесь. Башиур коматан шель рак ад хохма. И здесь мера коматан, мера их уровня в третьей, то есть когда есть масах третьей стадии, только до хохмы. Каналь, как сказано выше, то есть орхозер дает он поднимается только до хохмы. Имеется в виду вообще до хохмы. То есть все четыре стадии только хохма. До хохмы. Да? Хохма де хохма. Бина де хохма и так далее. Каналь, как сказано выше. Веген и макмал. Кетер хохмы также, конечно. Веген 15, аникраот, эсер сферот. И они называются 10 сферот. О, или же, далет пхенот до лама ацилут. 4 стадии мира ацилута. Точка. Вахарша нишлам о лама ацилут. Хазар ванизда кех, амасах, И вот это слово за масахом, то есть предпоследнее слово, там еще две буквочки приклеены, их надо убрать. Ка, каф и алеф. Левхина бет, 16, вияц у, эсер сферот бакумат бина. Шаген никраот олама брия, точка. Вы смотрите, как он нам все это перечисляет одно за другим. Он мог сказать нам, ну, остальное тебе ясно, правильно? Остальное логика используй, логику свою и все. Так вот это не так. В духовном мне это не нужно. В духовном надо каждый кусочек, что ты, все, что ты учишь, надо, видишь, он говорит, надо его, он его говорит, он его рассказывает, и мы должны это ощутить следующее. Теперь он будет говорить про мир Брия, затем, очевидно, мир Ецера, как это, на каком масахе это все было. Казалось бы, ясно дальше. Но организм наш работает духовный не так просто по логике, как наша голова, теоретическая голова наша греческого разума, построенная на греческо-римском восприятии мира, которая делает логические заключения земным разумом, и этого уже достаточно. Это не духовное восприятие. 15 после точки. Ваахарша нишлам олама ацилут. И после того, как, а после того, как завершился мир ацилута, хазар ванисдахека масах, масах возвратился и утоньшился левхина бет до второй стадии. 16. Ваяцу эсер сирот бакумат коп вина. И вышли, то есть возникли 10 сферот уровня бины. Шаген и краот улама брия, что они называются мир брия. Точка. Вахарзе низдахех левхина алев вяцу эсэ сферот бакумат тиферет ани краот эсэр сферот 17 о далет бхинот деолама яцера. Вот таким образом лишь мы можем вобрать в себя духовное. Вот смотри, как он повторяет, он идет дальше, и каждый аспект он нам его расписывает. Ваахаркаха, затем Низдакех Левхина Алев Масах утоньшается до первой стадии. Вояц у эсер сферот бакумат тиферет. И вышли, выходит, или вышли 10 сферот уровня Тиферет, Зиранбин. А некраот, которые называются 10 сферот, 17, о, далет пхинот де улама яцера, или 4 стадии мира яцера, точка. 17 после точки, в ахарках. Каша низдахех легамры, вело нишараба масах шум авиют, эла рак мифхинат шореш 18 лавиют билваде, аза эйнбо хакаа клаль, ве эйнбо эла Эсер сферот шебекумат малхут левад. Шеген никраот. Эсер сферот о далет бхинот 19 де олам гасия. Точка. И нельзя быстрее это читать. Даже можешь, и можешь уже даже быстрее читать. Я могу быстрее, гораздо быстрее читать, но оно ничего не дает. Медленно надо. Еще раз повторяю это, потому что, как мы видим, как там читают, там и в другом, и в других местах, просто мямлят слова, быстро-быстро просто читают так, это не духовно. Еще раз повторяю, медленно, размеренно. Как ты в свое свободное время, не на неделе, а в воскресенье, и в субботу вечером, то есть в воскресенье, спокойно сидишь за столом, кушаешь, никуда у тебя нет никакой спешки, ничего. Вот так, а так же каждый день надо учить духовное. В вечном ритме своем. Когда ты полностью разгружен от этого мира. Поэтому совсем другой ритм должен быть. Вахарзе 16. Нет, 17 после точки. Вахарзе. А после этого кашениздакех легамры, когда он совсем утончился. Масах. Велони шарава масах шума виют. И не остался в масахе вообще никакой авиют, совершенно никакой авиют. Эла рак мифинат шорыш, а только лишь аспекта шорыш, корня, нулевой, 18. Лавиют белва, только лишь нулевой авиют. Аз эйн бога ка аклаль, тогда нет совершенно удари, удара, то есть зивуга удара, он говорит, соударение. Вэйн бо эла эсэр сферот шебокумат, малхут бел леват. И у него есть только 10 сферот уровня малхут, только уровня малхут. Шаэн некраот Эсер сферот, что они, эти 10 сферот Малхута, называются 10 сферот. О, далет пхинот де олам асия, или 4 стадии мира асия. Точка. Ватаам вагагорем лаиздакакут зо нидбаэр. А причину и то, что вызывает это утоньшение, мы объясним. Он говорит, где? Или мы объяснили, он говорит, уже в второй части. Он говорил уже об этом. Так вот, смотри, когда уже в нулевой стадии, тогда, значит, уже она нет отражения, ибо нет зивуга больше. То есть в нулевой стадии, когда есть только, нет масах уже только нулевой стадии, то есть нет силы отражения. Нет силы поднятия орхозер. Что это означает? Что масах есть, конечно, но такой масах слабый, что может только сказать нет. Так? Я вот только отбросить свет, который приходит. На этом уровне, который приходит свет, он может только оттолкнуть его от себя, но не поднимает орхузер. Понятно? Только от поверхности отталкивает, только свет отталкивается приходящий орьяшар, но не больше, не более. И вот этот свет, он женский свет, свет нефеш. Почему? Потому что он ничего не может дать, он только может быть получаемым. Его только получают, но не могут дать его. И поэтому также и свет Игулим, также нефеш. Тоже нельзя его отдать, свет Игулим. И поэтому в нашем мире, в котором есть только нефеш получается, и то только как Игулим, нет никакой отдачи. И как бы ты ни сопротивлялся этим моим словам, лучше бы ты не сопротивлялся. Потому что согласился бы с этим. Хотя сказал бы, я ничего не понимаю, но я соглашаюсь с этим. А то ведь думаешь, я отдаю своей семье, я работаю на семью, я работаю на общество, я ощущаю, что я что-то даю. И так далее. А в этом мире совершенно нет, то есть я имею в виду в ощущении только этого мира, а не в духовном. Нет никакой, нет никакого масаха. Есть какие-то ограничения человек себе делает, конечно, чтобы познать специальность, чтобы другие вещи. Но никакого масаха духовного здесь нет. А поэтому ничего невозможно дать в этом мире. Это было великое, если великое постижение, если ты это примешь к сердцу. 20. Это уже будет крепкий масах. 20. Вагиней. Нидбару гейтев. Эсер сферот. Гаколлот. Коля митсиют. Двоеточие. То, что мы сегодня изучаем, это чистая медитация. Не надо ничего, не надо закрывать, не надо садиться ни в какую позу, на матик какой-то и ноги скрестить, и что-то воображать, это ничего не даст. Это чисто этот мир. И погрузиться в свои эмоции и пот и слезы. Это ничего не даст. Вот то, что мы сейчас учим, это чистая медитация. Вот так ты должен внутри себя это ощутить в себе. То есть, что значит медитация? Чистая реальность. Я сижу сейчас, в этот момент, теперь. Я ощущаю, что каждая клеточка моей руки, она оживает, потому что я занят этим моментом. Теперь, вот этот момент. И ничего другого не существует. Ни дети, ни семья, ни родина. Ничего другого. Я и свет, который не меняется, ни который чисто светит тем же светом постоянно. И никакого нет в нем изменения. 20. Виней. Нидбару гейтев эсер сферот. И вот. Хорошо, тщательно объяснены 10 сферот. А кололот коля мециют, которые включают в себя все, всю реальность. Дай дочь. Шаулам эйн, шаулам ак гукетер акулель. Ваулам ацилут 21 у хухма акулелет. Дай дочь 20. Шаулам акшту мир Адам Кадмун. Гу кетер акулель. Это общий кетер. Кетер, общий кетер всей реальности. Вы улам ацилут. И улам ацилут. 21. Гу хохма акулелет. Это общая хохма. Точка. Веулама брия гу бина гакулелет. Веулама яцира гу зеир анпин гакулелет. Шигу нивхан лешеш 22 сфирот хагат неги каналь. Веулама асия гу малхут гакулелет. Точка. 21 по святочке. Веолама брия, а и мир брия. У бина гакулелет. Он бина, общая бина. Веолама Йецира, Гузейран Пина кулель. А мир Йецира – это общий Зейран Пин, то есть общий для всех. Все Зейран Пины, они идут от мира Йецира. Шигу Нивхан, что он, Зейран Пин, считается лешеш сферот, шестью сферотами, как шесть сферот. 22. Хагат неги, как сказано выше, ганай. Веолам асия гу малхута кулелет. И мир асия – это общая малхут. То есть вся малхут общая, она все поступает из асия. Это потрясающе, вот, это знание. То есть малхут, даже малхут, смотри, малхут, Адам Кадмон, она все равно, она как бы, она от малхут, да, малхут Адам Кадмон, это кетер мира Асия, кетер мира Асия. Хотя кажется нам, как это возможно. Она самая высокая ступень в мире Асия, и это самая низкая ступень в мире Адам Кадмон. Есть такое соотношение. То есть все малхут, они поступают в миры через мир, а из мира Асия. Двадцать три. Нет, что я говорю? 22. 22 после точки. Амнам бахоль улам ва улам мигей оламот галалу. Еш 23 гам кен эсер сферот протиот. Кмо шикатув лагалам. Бадибур шилахар зе. Точка. Двадцать два. После точки. Амнам, однако. Бахоль улам ва улам, в каждом мире. Мигей оламот. Из пяти этих миров. Еш 23 гамкен, есть также эсер сферот протиот, 10 частных сферот. К моше готов лагалан, как написано и сказано ниже. Бадибур шелахарзе в высказывание, что после этого следует. Точка. 23 после точки. В афальпи шебахоль улам. Еш комот зо лемата безу. Ва филу 24 баулам адам кадмон. Точка. Ва афальпи, несмотря на то, что шебахоль улам еш комод, что в каждом мире есть уровни, золе мата мизо, один ниже другого. Вафилу баулам адам кадмон, и даже в мире адам кадмон. 24. Аваль кмо шебакумот апратиот шель эсер сферот. Ану хошвим эт мидат ор гакома альпи сфера 25 эльона шиба. Ше им сфера эльона ги гакедр. Еш бахоль гасферот ор кетер. Точка. Очень важно, что он говорит нам. Аваль кмо 24 шебекомот гапратиот шель эсер сферот. Но так же, как и в уровнях частных 10 сферот. Ану хошви, мы считаем. Эт медата ор, медат ор хакома, мы считаем уровень света, меру уровня света, альпи сфера ильё нашаба, в соответствии с высшей сферой, которая там. Так мы и называем этот уровень. 25. Шеим сфера ильё наги кетер. Он дает пример, что если сфера, высшая сфера в каком-то уровне, это кетер, является кетер. Еш бахоль асферот ор кетер, то в каждых сферот, во всех сферот есть свет кетер. Так же, как и в мир, то есть мир Адам Кадмон. У него во всех, они все, они уровня кетер. Хотя они между собой, у них есть выше, ниже. Точка. Вим сфера илью наги хохма. Еш 26 бахоль асферот хохма, точка. А если высшая сфера на уровня, это хохма. Еш бахоль асферот хохма, то в каждых сферах, во всех сферотах и каждой сфероте есть хохма. Все определяется по высшей, по высшему уровню сферы, то есть по тому уровню сферы, имею в виду, по тому уровню парцуфа, докуда доходит орхузер от масаха этой ступени. Если масах доходит до кетера, то все остальные, то все сферот имеют уровень кетер. Хотя они разные, есть кетер де кетер, хохма де кетер, но все они кетер. Если уровень доходит, если уровень масах дает орхозер до хохмы, то тогда все они хохма, кетер де хохма, хохма де хохма и так далее. Это что он сказал, говорит нам. 26 после точки. Альдерах зе ану хошвим. Эт медата ор шель коля улам. Альпи парцуф ришон шебо. Шеба аку 27 бекумат кетер. Ува ацилут бекумат хохма. Ува брия бекумат бина. Очень важно, что он сейчас говорит. Смотри. Альдерах зе, таким образом, ану хошви, мы считаем, эт медата ор, уровень света, шель коль улам, каждого мира. Уровень света, который входит в каждый мир, Альпи парцуф аришон шебо, смотри, в соответствии с первым парцуфом этого мира. То есть, та, какой первый парцуф, то есть, то, что самое высокое в этом мире есть. Первый парцуф. Куда он бьет, да куда он доходит у него, масах, и орхозер, масах при зевуге, то такой же и есть свет в этом, во всем мире. Это он, что он говорит нам. Мы считаем это по первому парцуфу, который есть в этом мире. Шеба Ак, Гу, 27, Бакомат Кетер, что в мире Ак, Адам Кадмон, это уровень Кетера. Правильно, потому что Гальгальта, его первый парцуф, в нем уровень Кетера, потому что масах четвертой стадии, там самый большой, самый крепкий масах, что во всех мирах и во всех парцуфим. И он поднимается до Кетера, прямого света, поэтому все остальные парцуфим и сферот этого мира, ак, они уровня кетер. Ува Ацилут, Бакумат Хохма, а в мире Ацилут. Это уровни Хохма. Потому что тоже первый парцуф у него также Масах идет, Орхузер поднимается до Хохмы прямого света. Ува Брия, Бакумат Бина, а в мире Брия, это уровень Бины и так далее. И строчка, поднимаемся на строчку четвертую. Уари. И там находим мы буквочку, ссылку буквы Бет. И он говорил, там он нам рассказал, что в Кетере там есть четыре корня, четырех стадий, десяти сферот, которые в Кетере. Что это Нешамот, Гуфим, как он называет в этой терминологии, Лавушим, Айхаот. И что это в частном порядке. Однако, это наша буквочка сейчас четыре. Однако, в общем аспекте это так, как будет объяснено сейчас с Божьей помощью. Безрат Ашем. Строчка 29, ссылка буквы Б. Это очень большой комментарий он здесь пишет. Громадный комментарий на этот кусочек, вот то, что он сейчас нам хочет нам объяснить. Интересно, что это его побудило здесь, что он так большой этот комментарий написал, или, так сказать, ответ на комментарий на эту букву, ссылку буквы Бет. 29. Иней. Кидей легазбир гейтев гадварим галалу црихим ларихут гдула вейд баэр кан бегистаклут пними амнам эваэр бамаком 30 газе эйзе шиур Шияспик, альколь по ним. Лесадера дварим, левальнит бальпель багашеймот, амерубим, гадумим, зела зе. Дегайну, 31. Аклалим, вагапратим, вагапратей пратим, амуваим, бахелек, шелефанейну. Точка. Потрясающе, что он нам сейчас говорит. Я говорю, он это... Ничего не надо. Никаких учителей не надо. Надо только немножко заняться этим языком. И все. Заняться этим языком занимает в общей сложности 1,5 года, как я говорил. Если только заниматься, если взять время, хотя бы полчаса в день. Я не знаю, как у кого есть. Вот только ради того, чтобы соединиться, чтобы вот это, чтобы тогда ты все у тебя будет, вот это вот тест будешь проходить и немножко другие вещи, то, что мы учим зогар, надо свыше понимание. Тоже можно. Я прямо учился, мне дано было прямо сверху, потому что у меня не было никаких учителей. Никто мне не мог дать ничего. Нигде я не мог учиться в наше время. Никто тебя не научит в наше время. Нет учителей. Есть где-то, конечно, у евреев могут там один учить другого очень тонкие вещи, которые мы только можем только верить, что есть такие, которые учат. А я никого не мог найти из тех учителей, что известны, что радио, на радио, в телевидении, я знаю, где выступают, от них нельзя этому учиться. Поэтому надо тогда, и тогда великая вещь происходит, тогда чудо происходит, тогда тебе дается сверху. Но в любом случае этот язык, как он это говорит, ни с чем не сравним. Никакие клепот, все уходит. 29. Поэтому надо взяться за язык. Именно не надо браться за язык, учить его такие другие вещи. А вот именно то, что тебе нужно для из самого, из самих, из этой, из тез, вот это все, что мы учим, вот это, взяться за это крепко и одолеть этот язык. Потому что только таким образом можно войти в духовное и ощутить, идти к совершенству. И победить тело. Двадцать девять. От бет. Ссылка буквы бет. Гиней, и вот, кедэлэ газбир гейтев, чтобы хорошо объяснить, гадварим галалу, эти вещи, эти слова. Црихим ла арихут гдула, необходимо, требуется большое, много распространяться в этом, много говорить об этом. Продолжительность, как бы сказать, протяженность объяснений, большая протяженность объяснений. Расширенно об этом говорить. В Эйдбаэр Кану здесь будет объяснено, в Истаклут Пнемит. Амнамаваэр Мамакома Зе, но я объясню в этом месте, именно здесь. 30. Эйзе Шиур, некую меру, в некоторой степени. Шияспик альколь по ним, что будет достаточно в любом случае. Лесадер адварим левальнит бальбеле, смотришь, что он говорит, чтобы упорядочить эти слова, чтобы не бальбель, чтобы не, как сказать, не смешалось все вместе, как говорится, чтобы не смешалось, как мы говорим это. Чтобы не прийти в недоумение. Есть такое, чтобы не запутаться. Багашеймот, гамерубим, во многих именах адумим зелазе, которые подобны друг другу. Дайну, то есть, 31, хаклалим, ваапратим, то есть, общие и частные, ваапратей пратиим, и частные от частных, амуваим бахелек шелефанейну, которые приводятся в части, которая перед нами, которую мы сейчас учим. Точка. Уматхиль, уматхила, нидбонен, басферат, кетер. Точка. А сначала, давайте, он говорит нам, давайте обдумаем. О сфера кетер. Рассуждать, имеется в виду духовно рассуждать, нидбонен, от слова бина. Сферу кетер. Точка. Ки мацану. Кан. 32 бодеврея рав. Гей пхинот кетер, шигу механе, лехоля хат, бекинуй миюхад, тут двоеточие, кима цану кан, ибо мы нашли здесь, в словах Рава 32. Гей пхинот кетер, пять стадий кетера, шигу механе, лехоля хат, что он называет каждый из них, бекинуй миюхад, определенным словом. Двоеточие. Алеф. У. Кетер. Де далет пхенот де ор яшар. Первое. Это кетер четырех стадий прямого света. Точка. Бет. Кетер 33. Акулель далет пхенот покох. Точка. Второе. Кетер, который включает четыре стадии силы, в силе потенциально включает четыре стадии в себе. Точка. Гимель. Кетер гакулель далет абхинот бапуаль. Точка. Кетер. Третье понятие. Кетер, который включает в себя четыре стадии в действии. Точка. Далет четвертое. Кетер акулелюлам шалем шеникра ак. Четвертое понятие кетера. Кетер, который включает в себя весь мир, который называется ак. Который, то есть не весь мир, который включает в себя цельный мир, который называется ак. Точка. Гей, кетер дехоль 34, мадрига протит, шебахоля уламот кулам, ше нотлим меулам ак, точка, смешно говорит. Пятое, кетер, пятое применение этого слова здесь, кетер дехоль мадрига протит, кетер каждой частной ступени, 34. Шебахоля оламот кулам, что во всех мирах, смотри, шенотли миолам ак, что их берут из мира Адама Кадмона. Понятно, что все кетеры приходят из мира Адам Кадмон. Точка в этой да. Афальпи шеколь бхинот кетер гамурот. Муваот 35, тамид бехохма, азот. Арак башем кетер стамбли пирушим. Миколь маком. Ген рехокот зо мизо багарбеле эйн эрех. Виевшар 36, легакир бейнеген. Зулат лефи гайнян амидубар бо. Ашер алькен мухрахим лейда микодем бедиюк микори. Эт гагефхен амюхаде 37 лехоль эхад. Тридцать четыре. Смотри внимательно. Вэтэй да, и знай. Афаль пише коль пхинат кетер гамурод. Несмотря на то, что каждый аспект кетера, как сказано, о которых мы говорили, муваот, тамид, бехохма, азот, которые приводятся всегда в этой мудрости, то есть мудрости Каббала, 35. Рак башем кетер стам бли перушим, который поменяется всегда, в этой науке говорят просто... Просто кетер без объяснений. Очень-очень внимательно, очень-очень внимательно. Всегда говорят просто кетер здесь, в разных аспектах. Говорят кетер. Миколь маком, тем не менее. Ген рехокот зо мизо, они отдаленные друг от друга, то есть различные, такие различные, так они отдалены, эти понятия друг от друга. Бегарбе. Настолько они отдалены, эти понятия кетера, в разных случаях. Лэйн эрех, до предела, то есть беспредельно отдалены они друг от друга, эти понятия. Виевшар 36, лагавин бейнеем, лагахин, лагакир бейнеем, и невозможно узнавание их между ними, невозможно узнать, узнавание между ними, то есть узнать, какое какое понятие имеется в виду в этом конкретном смысле? Зулат лефи айнян амидубарбу, без, кроме как в соответствии с контекстом, о котором говорится там. Ашер алькен, что поэтому, смотри внимательно, что он говорит. Мухрахим лейдань, нам приходится узнать, мы обязаны знать, прежде всего, знать бедиюк с точностью источникова, источниковой точностью, эт агефхен различие амиюхад лехолехад, которое особенное для каждого случая, для каждого применения из них. И вот со следующего урока, в следующем уроке мы будем именно проходить вот это, вот эти все важнейшие понятия кетера, о которых он будет рассказывать нам в разных, что, а иначе мы их не можем просто определить. Они везде говорят кетер и кетер. И мы не знаем, а вот в следующий раз, мы в следующий раз, Безраташем, мы проработаем хотя бы частично или полностью, громадной, смотри, какой громадные, полторы страницы, если не больше, его, почти две страницы, можно сказать, его комментария, его пояснения о природе применения кетер, понятия кетер в этой науке.